Збигнев Казимеш Бжезинский. Великая шахматная доска господства Америки и его геостратегические императивы. Моим студентам, чтобы помочь им формировать очертания мира завтрашнего дня. Введение. Политика сверхдержавы. С того момента, как приблизительно 500 лет назад континенты стали взаимодействовать в политическом отношении, Евразия становится центром мирового могущества. Различными путями в разное время народы, населяющие Евразию, главным образом народы, проживающие в ее западноевропейской части, проникали в другие регионы мира и господствовали там, в то время как отдельные евразийские государства добивались особого статуса и пользовались привилегиями ведущих мировых держав. Последнее десятилетие XX века было отмечено тектоническим сдвигом в мировых делах. Впервые в истории неевразийская держава стала не только главным арбитром в отношениях между евразийскими государствами, но и самой могущественной державой в мире. Поражение и развал Советского Союза стали финальным аккордом в быстром вознесении на пьедестал державы западного полушария, Соединенных Штатов, в качестве единственной и действительно первой подлинно глобальной державы. Евразия, тем не менее, сохраняет свое геополитическое значение. Не только ее западная часть, Европа, по-прежнему место сосредоточения значительной части мировой, политической и экономической мощи, но и ее восточная часть, Азия, в последнее время стала жизненно важным центром экономического развития и растущего политического влияния. Соответственно, вопрос о том, каким образом имеющая глобальные интересы Америка должна справляться со сложными отношениями между евразийскими державами, и особенно сможет ли она предотвратить появление на международной арене доминирующей и антагонистичной евразийской державы, остается центральным в плане способности Америки осуществлять свое мировое господство. Отсюда следует, что в дополнение к развитию различных новейших сторон могущества, технологий, коммуникаций, систем информации, а также торговли и финансов, американская внешняя политика должна продолжать следить за геополитическим аспектом и использовать свое влияние в Евразии таким образом, чтобы создать стабильное равновесие на континенте, где Соединенные Штаты выступают в качестве политического арбитра. Евразия, следовательно, является шахматной доской, на которой продолжается борьба за мировое господство, и такая борьба затрагивает геостратегию, стратегическое управление геополитическими интересами. Стоит отметить, что не далее, как в 1940 году, два претендента на мировое господство, Адольф Гитлер и Иосиф Сталин, заключили недвусмысленно соглашение во время секретных переговоров в ноябре 1940 года о том, что Америка должна быть удалена из Евразии. Каждый из них сознавал, что инъекция американского могущества в Евразию положила бы конец их амбициям в отношении мирового господства. Каждый из них разделял точку зрения, что Евразия является центром мира, и тот, кто контролирует Евразию, осуществляет контроль над всем миром. Полвека спустя вопрос был сформулирован по-другому. Продлится ли американское преобладание в Евразии, и в каких целях оно может быть использовано? Окончательная цель американской политики должна быть доброй и высокой. Создать действительно готовые к сотрудничеству мировое сообщество в соответствии с долговременными тенденциями и фундаментальными интересами человечества. Однако в то же время жизненно важно, чтобы на политической арене не возник соперник, способный господствовать в Евразии и, следовательно, бросающий вызов Америке. Поэтому целью книги является формулирование всеобъемлющей и последовательной евразийской геостратегии. Збигнев Бжезинский, Вашингтон, округ Колумбия, апрель 1997 года.